Меня не интересует, где ты был так долго и что ты там делал. Я верила, что ты вернешься и что ты не такой, как они, эти. Я не понимала, как можешь ты с этими. Ты же их не любил, и они тебя ненавидели. Но я была уверена, что ты их бросишь, и мы будем счастливы. Но послушай, но ты все испортил, сломал. Ты говорил мне, что не собираешься применять оружие, но ты убил этого подлеца. Ты так подстроил. Пускай это сделали бы те, кто имеет на это право. Если бы ты мог быть одним из них, из тех... Слезы катились из ее глаз, и, казалось, она не слышала шагов и приглушенных голосов, спустившихся по лестнице в подвал людей. А теперь перед нами только смерть. Ты совершил преступление, Дип. И ты теперь один из тех, кого они убивают там наверху. А когда тебя убьют, я тоже умру. Вот что ты наделал, Дип, мой дорогой. Лучше бы ты дал ему возможность убить меня, или сам это сделал бы. Шаги и сдержанные голоса приближались к нашей двери. Послушай, наконец, Элен, я тебя люблю, очень люблю. Она грустно улыбнулась сквозь слезы. Я знаю, но теперь уже поздно, никакой надежды. Дверь распахнулась, и в ее проеме возникли две фигуры полицейских с наведенными на нас револьверами. За ними выросли еще две фигуры. Они расступились, и в помещение вошел сержант Харт. Он мельком взглянул на нас, присмотрелся к убитому и поднял его револьвер. В помещение вошел еще один полисмен, подталкивая перед собой Хенни, который, впрочем, не оказывал ему никакого сопротивления. За ним показался и мистер Салливан с револьвером в руке. «Голову закладываю», — сказал Харт, протягивая револьвер Рока мистеру Салливану, «что это именно тот самый, из которого был прошит Беннет. Отличная работа!» Он осекся, так как я незаметным движением выхватил из-за пояса револьвер и с силой толкнул по столу в направлении Харда. «А этот?» — спросил я. Хард легко подхватил мой револьвер, профессионально осмотрел его и задумчиво помахал им. Сорвав внутреннюю подкладку своего бумажника, я положил его перед собой в развернутом виде, прикрывая ладонью. «Да», — протянул Харт, — «и этот тот же самый». «Я же говорил», — вставил Салливан, продолжая держать меня под прицелом. «Ничего не скажешь», — продолжал Харт и закончил с почтением, подчеркивая слова. «Превосходная работа, лейтенант!» С этими словами он, продолжая держать мой револьвер за дуло, подошел ко мне и передал его со словами: «Даже я остался в дураках!» Мой старый друг, 38-калиберный, вновь, уже в который раз за эту ночь, оказался на привычном месте у меня за поясом. Мистер Салливан ахнул, когда его взгляд упал на то место стола, с которого я убрал руку. Значок офицера полиции, сверкнув золотом, заставил его лицо и фигуру вытянуться, и он, мигом опустив револьвер, проговорил, как бы отвечая Харду: «Бывает». И тут же зачем-то протянул мне револьвер Роком. Быстро шагнув к двери и схватив за обе руки Хенни, я сказал: «Благодарю вас от всей души». Это было для него так неожиданно, что ноги его подогнулись, и если бы не помощь все еще удерживавшего его копа, он бы рухнул на пол, как подкошенный. Обернувшись, я увидел глаза Элен. Ничего не понимая, она смотрела на Харда, который, вежливо наклонившись, предлагал какую-то помощь. Ошеломленная, она силилась понять то, что он ей говорил, но все, что она могла сделать, это еще шире раскрыть глаза. Потом я увидел в ее глазах нечто особенное, никем, кроме меня, не замеченное. Призрак смерти медленно, но решительно покидал эти чудесные глаза.